Глава 66. Стефания. «Тим!» — приоткрываю дверь после короткого стука. «Можно?» «После нашего разговора накануне я меньше всего хочу его видеть. В то же время внутри меня все, как и прежде, замирает и трепещет при мысли о нем. И все равно я не могу простить ему реакцию на мою ситуацию. Но если до этого ужина у меня еще оставалась надежда, что этим вечером Эдуард оставит меня в покое, и эта история будет закончена, то теперь, судя по его поведению и настойчивому требованию сопровождать его на юбилее отчима, я осознаю, что его не оставит ни мой отказ, ни что-то иное. Его не будет в стране почти неделю, и за это время я должна что-то придумать для того, чтобы оттолкнуть его от себя, но при этом сделать это без ущерба для уровня жизни моей бабули. С Алексом разговаривать бесполезно. Он снова придумает что-то, чтобы я сопровождала его знакомого. А затем что-то еще и еще, и так ровно до тех пор, пока этот престарелый ловелас не сделает меня своей любовницей. Получается, что обратиться я могу только к одному человеку, тому, кто презирает меня за то, чего я не делала. «Что тебе?» — отвечает резко. «Мне кажется, мы все обсудили вчера», — переписывается с кем-то в телефоне, не поднимая на меня глаз. «Кажется, что меня ударили прямо в солнечное сплетение. Больно даже вдохнуть. Тимур, мне некому больше обратиться». Игнорирую его враждебность и просто вхожу в комнату, закрывая за собой дверь. «Просто выслушай меня». «С какой стати?» «Мне кажется, я ясно обозначил, что будет в случае, если ты снова будешь встречаться с другим мужиком». Я, наконец-то, глубоко втягиваю воздух и выталкиваю его из себя. А затем снова повторяю все то же самое. «Тимур», — подбираю правильные слова. «Я понимаю, что ты злишься, но у меня, правда, безвыходное положение. Просто выслушай меня». Сводный сидит какое-то время, продолжая переписку, а затем скидывает на меня скучающий взгляд. «Ну, давай только быстро, у меня еще планы». Меня задевает его тон и равнодушие, и внутри меня все сжимается от отчаяния и боли. Но я должна достучаться до него. Это единственный выход. «Тимур, ты знаешь, что мне больше не к кому обратиться. Мама... Она будет против того, что я задумала, но это мой единственный выход. Меня начинает трясти от волнения. Мне очень нужны деньги». «Что?» На лице сводного вспыхивает удивление. «Мне очень нужны деньги для того, чтобы снять квартиру и забрать бабушку из дома престарелых. Потому что иначе твой отец так и продолжит шантажировать меня и держать на крючке. Обещаю, что отдам все до последней копейки, как только подзаработаю. Но сейчас у меня безвыходная ситуация». Сводный молча сверлит меня взглядом и ничего не говорит, и это заставляет меня волноваться еще сильнее. Тимур замирает. Его пальцы, только что сжимавшие телефон, медленно разжимаются. Гаджет с глухим звуком падает на матрас. «А с чего ты решила, что я помогу тебе? Считаешь меня конторой быстрых займов?» Говорит спокойно, но я вижу по глазам, что он зол. Его реакция отрезвляет. «Это унизительно. Стоять перед ним вот так, с протянутой рукой, но я готова на все. Я лучше буду умолять его, чем прогнусь под желание Алекса свести меня с его другом». Комната плывет перед глазами. Черно-белые фото на стене, идеальный порядок. Все превращается в какую-то мешанину. «Мне нужно 300 тысяч на квартиру и переезд бабушки». Стараюсь держаться и не заплакать в голос. «Я верну, с процентами». Тимур медленно поднимается с кровати. Босые ступни бесшумно ступают на паркет. Шаг, еще шаг. Теперь он стоит так близко, что я чувствую тепло его дыхания. «Знаешь, что самое смешное?» Он наклоняется так, что губы почти касаются моего уха. «Я действительно дам тебе эти деньги». Сердце ёкает, но прежде чем я успеваю сделать вдох, его пальцы впиваются в мой подбородок. «Но сначала ты сделаешь кое-что для меня. Прямо сейчас». Его другая рука тянется к резинке шорт. И я понимаю, чего он хочет. Внутри меня все будто сковывает льдом, потому что... Нет, не то чтобы я не думала об этом. Все-таки Тимур не раз ласкал меня ртом. А я все не могла решиться на ответный шаг. Но делать это за деньги... Внутри меня разрывает от противоречий. В то же время я понимаю, что лучше сделать это с любимым парнем, чем со стариканом, который рано или поздно возьмет меня силой. Поэтому, когда Тимур давит мне на плечи, я не сопротивляюсь. Смотрю, как медленно спускается резинка его шорт вместе с боксерами, и наружу показывается лиловая головка, а за ней крепкий возбужденный член. «Сама», — говорит он. И я подчиняюсь. Встаю на колени, обхватываю ладонью увитый синими венами ствол и смотрю на прозрачную каплю, выступившую на кончике. «Быстрее», — шипит он, — «или передумаю». В этот момент распахивается дверь. «Тимур, ты не видел?» Слышу голос матери, и внутри меня все обрывается. Кажется, время остановилось, но я не могу даже пошевелиться, чтобы встать на ноги. «О, Боже!» — шепчет она в ужасе. «Вы... это...» Я не выдерживаю и вскакиваю на ноги, но не могу обернуться. Тимур натягивает трусы с шортами обратно с таким холодным выражением лица, будто ничего не происходит. «Закрой дверь с той стороны», — говорит ровно. «Или хочешь присоединиться?» Дверь захлопывается с таким грохотом, что с полки падает одна из его наград. Мы остаемся одни. В воздухе висит напряжение, и оно ощущается тяжелее свинца. Пульс колотится так, что, кажется, сердце остановится от перенапряжения. «Теперь?» — сводный отходит от кровати, поднимая смартфон и открывая банковское приложение. «Обсудим условия».